Эту солонку я сам купил в Астрахани. Уж очень мне она понравилась. Поев, я решил измерить глубину. Глубина оказалась ровно 5 метров, но сквозь прозрачную толщу воды прекрасно было видно дно. Лежа на краю льдины, мы теперь часами наблюдали пробегавший под нами подводный ландшафт. Полосатые раковины на чистом крупном песке, темные пятна морской травы, в которой паслись бычки и пугаловки. С каждым днем теплело, так что в полдень на солнце можно было свободно сидеть в одной рубашке, что мне Фома категорически запрещал. В телогрейке было жарко, я сильно потел. Море сияло, отражая блистающее небо. Солнце грело, как в сентябре, и льдина все уменьшалась. Однажды Фома с мрачным видом разослал по льду оба одеяла, мешок, бушлаты, все, что у нас было, а сверху прикрыл белыми простынями. Он очень жалел, что не догадался сделать этого раньше. И ни одного самолета, ни одной реюшки или парохода. Куда нас занесло? «Если спасемся, — сказал Фома, — я не буду больше отваживать от Лизы парней. Пусть она свободно выбирает, кого хочет. Человек должен быть свободным во всем. Эки я был дурак». Я промолчал, а Фома продолжал в том же минорном тоне. «Если спасемся, придется приналечь на занятия, как бы на второй год не остаться. Теперь уже у батьки лежит целая стопа лекций из мореходного училища. Отец, поди, места себе теперь не находит. Один я ведь у него. Жена бросила. Мало я ему уделял внимания своему старику. Уйду на весь вечер, а ему, поди, скучно одному. Я подумал о своем отце, о Лизе, и у меня, что называется, сердце перевернулось. 2 недели в относе. Наверное, думают все, что мы потонули давно или льдом под бугор завалило. Ищут ли нас или уже бросили? Прошли еще сутки, и мы стали ждать смерти. Льдина качалась на волнах, как скорлупка. Ее заливало водой. Каждую минуту могло смыть вещи или одного из нас. Если же не смоет, все равно льдина вот-вот растает. Я спрятал лоцию за пояс. Комсомольский билет хранился во внутреннем кармане куртки. У Фомы оказалась Лизина фотография. Сначала он прятал ее от меня, стеснялся, потому что эту фотографию ему никто не дарил. Он ее сам позаимствовал, как говаривал отец Гекльберри Финна, попросту стянул. Теперь уже не было смысла прятать, все равно. Любил Фома мою сестру. Он бы жизнь за нее не колеблясь отдал. И за меня бы отдал жизнь, и за любого друга. Вот какой он был верный, скромный и простодушный. Я крепко любил Фому и видел его насквозь. Он только успел подумать о том, чтобы облегчить льдину, чтобы я, значит, дольше продержался, как я осадил его. «Так и знай, прыгнешь в воду, я тут же за тобой. Тонуть так вместе, понял? Вместе пойдем рыб кормить». Фома улыбнулся мне, а я заплакал от этой улыбки, нисколько не стесняя слез. Очень уж не хотелось умирать. Если бы за родину погибнуть, за народ, а то просто так, ни с того, ни с сего. Глупая смерть. И все же в глубине души мне не верилось, что мы можем погибнуть, что я перестану быть. Это невозможно. Я просто чувствовал, что буду жить вечно. Я рассказал Фоме о Марфеньке, которую любил, хотя никогда не видел. Пусть не видел, но я знал ее, поэтичную, тонкую, прекрасную, веселую, умелую фехтовальщицу и спортсменку. Если я не погибну, то женюсь на ней. Моя будущая жена живет в Москве на Моросейке. Нужно жить, и не просто жить, а как надо. Главным было поведение в жизни. «Остров!» — закричал хрипло Фома. Глава 7. Море расступается. Нас подносило к плоскому круглому острову, едва выступающему из воды. Это было спасение, так нам казалось. Дрожа от волнения, мы собрали вещи и спрыгнули прямо в ледяную воду.